Глава вторая. Караульный Захар Торба был рослый плечистый парень со скуластым обветренным лицом в круглой, как сито, косматой кубанке. Защитная гимнастерка, подпоясанная кавказским наборным ремешком, хорошо облегала его крупную, немного сутулую фигуру. Держа под мышкой автомат, он присел на диван, достал расписной зеленого цвета с голубыми разводами кисет и, скрутив цигарку, крикнул: «Павлюк, иди покурим!» В хату вошел второй казак. Сняв пилотку, он пригладил рукой огненно-рыжие волосы, присел против автоматчика на корточки и попросил бумаги. «Хуже нет службы посыльного», — подравнивая краешки оторванного клочка газеты, с досадой проговорил рыжий. «Это еще ничего, боев нет», — заметил автоматчик. У него был низкий, приятный грудной голос, а выговор — смесь украинского с русским, присущий кубанским линейным казакам. «Да что ж ты ничего? Сегодня, наверное, раз 20 бегал. То в лес к разведчикам, то к батарейцам, то в госпиталь. К концу войны так натренируюсь, что рекордсменов перегоню». «Нет, Захар, не валить на конюшне во сто раз лучше. Знаешь, товарищ Павлюк, всего краше командиром быть», — сказал, подумав, Захар. «За раз тебе приказывают, и ты выполняешь по уставу. На дворе кто-то позвал посыльного. А ведь меня опять. Я приду, Захар», — выбегая из комнаты, крикнул Павлюк. Оставшись один, Захар стал вспоминать родную станицу, прощание с матерью и братом, участником Первой мировой войны. «Значит, едешь?» «Когда?» — спросила мать. «За раз, мама, уже подседлали». «Ну, прощай. Бог тебя храни», — перекрестила и поцеловала в губы. «Жены немая. У Анютки був?» «А что такое, мама?» «Ин спрашивая. Покрутився та и кинув». Морщинистое лицо старухи дрогнуло, по щекам покатились слезы. «Бог тебе судья». Брат Кирилл был сумрачен, задумчив и строг. В самую последнюю минуту прощания сказал: «Может, хлопцев моих встретишь, кланяйся. Коня береги, породистый, на рубку смело пойдет». Не повезло в семейной жизни 30-летнему Захару. Не случайен был горький упрек матери. Попрощавшись с нею, выехал он из дому и, сердито хлестнув коня, поскакал не к станции, а в другую сторону. Через два квартала остановился у домика Дмитрия Борщева. Сразу увидел, ехал напрасно. У ворот его облаяла маленькая черная собачонка, а на дверях висел замок. Захар еще злее стегнул горбоносого кабардинца и повернул к станции. Когда выезжал из станицы, из-за крайней хаты вышла высокая статная девушка в белом кавказском платке. У Захара задрожали руки. Он придержал коня. Анюта, не поднимая глаз, взялась рукой за стремя и пошла рядом. Молчание было долгим, мучительным. «Значит, и проститься не зашел. Так и нужно, дури. Не лезь под бурку, коли не пришло время», — проговорила девушка с злобным отчаянием. Потом скинула голову, глянула на казака черными очами и спросила: «Что ж ты молчишь, Захар? Ты хороший человек или нет?» Многое хотел сказать Захар, да не позволила торбовская гордость. С упрямством сказал не то, что думал. «Если бы за раз говорил тебе, ожидай меня, был бы я рассукин сын. Я жениться не обещал, а как получилось, сама знаешь». Захар оборвал речь, помолчал, потом глухо вымолвил: «Выходи замуж. Ведь краще тебя в станице ни одной девчины нет. Желаю...» Еще что-то хотел сказать, но девушка, глядя на него широко открытыми глазами, медленно и решительно проговорила. «Желаю, чтоб тебе ворон глаза выклевал!» и отдернула руку от стремени. «Добре!» — только и сумел выговорить ошеломленный казак. Пришпорил коня и, склонившись к луке, не оглядываясь, поскакал широким наметом к станции. Об этом прощании Захару и думать не хотелось. Стыдно было и больно. Он только теперь понял, как жестоко обидел девушку. Думал одно, а сказал другое. Анюткино прощальное напутствие, как огнем припекало сердце, не давало покоя. После двухнедельных боев и пятидневного отдыха Захар не только не освободился от тревожных мыслей, а наоборот, не переставая, думал о самых простых будничных вещах, прелести которых он в мирной жизни и не замечал. С каким наслаждением побывал бы он теперь в нещадно прокуренной колхозной конторе, послушал бы фантастические речи председателя колхоза Якова Киреева об электрическом плуге, который в один час запахивает целый гектар, или о сверхмощном электрическом комбайне, который одновременно не только жнет и молотит, но, если нужно, и мелет муку. Вчера Захар получил из дому посылку. В ней были традиционные носки, сало, почтовая бумага, новый башлык. Собираясь утром в караул, он сунул носки в противогаз, а сейчас, вспомнив о них, решил их надеть, не потому что это было нужно, а просто тянуло подержать их в руках, почувствовать мягкость отличной шерсти, сработанной заботливыми материнскими руками. Отстегнув пряжку противогаза, Захар достал сверток, но, к его удивлению, в свертке оказались не носки, а перчатки. Он стал примерять их. В перчатке на правую руку нащупал свернутую трубочкой бумажку. Письмо. С радостным волнением, особенно понятным фронтовику, Захар стал читать. «Многоуважаемый Захар Тимофеевич, пишет вам эти самые строчки Анна Борщева, которые вы дуже хорошо знаете, потому что она известная вам дура, сама над собой сгалилась, а вы в этом деле тоже ей подсобили дуже, а потом кинули, как самую, что ни на есть, вредную. Краще было бы шашкой зарезать, чем так зраблять. Колысь я бы знала, что у вас такое колючее сердце, или его нема завсим, то не зрабыло бы так. Не подумайте чего такого, что я хочу знова, мне не дуже треба, а пишу вам, як фронтовому казаку, который бьет наших врагов, а еще як первому в колгоспе бригадиру. За раз у нас краще вас, бригадиров, нет, и вас с Филиппом Шаповаленко, и Мишку Сидоренкова часто вспоминают на собрании. Посылаю вам в подарок перчатки, я их сама связала. И плакала, як дура, и не то, чтоб по вас, а над своей несчастной жизнью. А перчатки послала, потому что фронтовикам все посылают. Я зараз бригадиром у той самой бригаде, где вы командовали. Працуем не то, чтоб як с вами, но получается, знамя красное не упускаем. Ждем от вас письмеца и кланяемся у сей бригады. Пропишите, як на войне, мы дуже интересуемся. А за те слова, что сказала на прощание, вышло нечаянно, вы уж меня извиняйте. Я тогда была дуже расстроенная. Анна Борщева. Захар смял в кулаке письмо и, опустив голову, крепко стиснул зубы. Когда в избу вошел Павлюк, Захар неподвижно сидел, повернувшись лицом к окошку. Над дымящимся овсяным полем висело солнце, падали косые полосы грибного дождя. «Может, у нас теперь тоже дождь идет?» И вспомнилось Захару, как однажды бежала с поля его бригада под проливным дождем. Девчата, шлепая друг друга ладонями по мокрым, прилипшим к телу кофтенкам, неслись по станице наперегонки. Анютка бежала немного впереди Захара, быстро семеня сильными, забрызганными грязью ногами. Поворачивая голову, она улыбалась Захару сверкающими в черных ресницах глазами. Павлюк сел на диван, сладко зевнул, сказал: «Дождь идет. Говорят, к вам новый командир приезжает». Торба молча встал и подошел к столу. «По званию полковник, лейтенант Гордиенков рассказывал. Очень, говорит, свойский командир. 15 лет служит в армии». Захар молча снял автомат, положил на диван. Сел за стол, вынул из кармана сложенную вдвое ученическую тетрадь, вырвал один листок и, нацелившись карандашом, призадумался. «Письмо собрался писать. Жене или матке?» — спросил Павлюк. «Иди ты, милый, знаешь куда?» — огрызнулся Торба. «Ты мне не мешай, а то прогоню». «Дорогая Анна Митриевна», — писал Захар Торба. «Получил я ваше письмецо, которое вы так хитро положили в перчатки, и поимел такую думку, что взять нужно самый огромадный дрючок, а сучи не обрубать и бить меня так, чтоб люди давились. Был я вроде шелудивого бычка, который всю жизнь не может слинять, а все ходит с клочьями шерсти. Один раз слинял, когда служил в Красной армии, а як приехал до дому, снова трошки оброс. За раз я, Анюта, слинял так чисто, як тот же ребенок по весне. Был я как кривое полено, которое не уложишь ни в один рядок, а вот на войне выпрямляюсь. И стыдно мне, что учинил я вам такое лиходейство. За раз прочитал я ваше письмо, и сумно мне стало, и горько за то, який я был дурень». Захар сильно нажал на карандаш и сломал его. В сенцах заскрипели половицы, кто-то, позвякивая шпорами, шел в штаб. Торба поднял голову. Перед ним стоял незнакомый командир в бурке с широчайшими плечами. «Сюда нельзя», — проговорил Захар, вставая. «Почему нельзя?» — спросил вошедший. «Приказано в штаб посторонних не пускать», — ответил Торба. Командир насмешливо взглянул на Захара и подошел к дивану, у которого стоял с карабином в руках Павлюк. «Товарищ командир, за раз я на посту и шутковато не люблю». Не обращая внимания на слова Торбы, командир взял лежавшую на столе бумажку, прочитал ее, покачал головой. Усмехнулся, спрятал бумажку под бурку, должно быть, положил в карман. Это вывело Торбу из себя, и он решил поступить по всем уставным правилам. Но тут произошло нечто такое, что заставило Захара понять свою непоправимую ошибку. Командир в бурке взял лежавший на диване автомат. «Павлюк!» — хрипло прошептал Торба. Но тот нерешительно переложил карабин из одной руки в другую и, моргая, растерянно посматривал то на командира, то на Торбу. «Положите автомат, товарищ командир», — проговорил Захар и решительно шагнул вперед. Казалось, еще секунда, и он бросится на командира. Командир вызывающе прищурил глаза и властно крикнул «Но-но!» и отвел затвор автомата. Торба побледнел и замер на месте. «Ну и казаки! Эх! Что ж ты стоишь? Помогай товарищу!» — спокойно проговорил командир, повернувшись к Павлюку. «И это называется на посту, да еще в штабе!» Взглянув на Торбу колючими глазами, иронически добавил. «Шутковато не люблю! Эх!» Торба молчал. «Вот что, товарищ, извини, фамилию не знаю», — обращаясь к Павлюку, — сказал командир. Тот, не отвечая, глуповато моргал. «Павлюк!» — хриплым голосом ответил за него Торба. «Павлюк? Добре!» и, снова взглянув на торбу, со скрытой насмешкой сказал. «А я, станишник, не тебя спрашиваю. Вам, товарищ Павлюк, придется разыскать командира группы и позвать сюда. Только быстро, алюр два креста». Захар понял, что этот человек привык распоряжаться. Сдвинув на глаза пилотку, Павлюк поспешно вышел. Торба стоял по команде смирно, с видом непреклонного протеста, искоса посматривая на автомат. Вдруг его осенила догадка. С отчаянием взмахнув кулаком, он выпалил. — Вы новый командир! — Зараз догадался, товарищ полковник! — Ну что же, лучше поздно, чем никогда. Я смотрю, сидит за столом, как казачий атаман, и грамоту сочиняет. Автомат бросил. — Ну что ж, на первый раз ради нашего знакомства подарить пару внеочередных нарядов? «Коней любишь?» «Какой же кавалерист, ежели он коня не любит?» — хмуро ответил Захар. «Вот и отлично. Придется на конюшне подневалить». «Кто коней любит, это одно удовольствие. Доложишь своему командиру». «Смотри, казак, не обижайся, что мало дал. Обидишься — влеплю на всю катушку. Возьми автомат, да помни, что из моих рук получил». «Даватор!» Передал Торбе автомат. Принимая оружие, Торба не заметил, как смахнул рукавом со стола свое недописанное письмо. «Какого подразделения?» — спросил Даватор, и, нагнувшись, поднял письмо. «Разведэскадрон», — ответил Захар. «Так». Даватор бегло взглянул на письмо и протянул Захару. «Письмо послать надо. Зачем бросаешь?» В голосе его уже не было прежней властности. Захар уловил в словах командира нотку сочувствия. «Жене, что ли, писал?» Глаза Даватора зорко следили за выражением лица Торбы. «Нет у меня жены». «Сколько ж тебе лет?» 911-го, ответил Захар, стараясь не смотреть на полковника. «Солидно. И все холостяк». «Нет, один раз женился». Захару неприятны были эти вопросы командира кавгруппы, но в то же время он невольно начинал проникаться к нему уважением. Полковник не кричал, не читал длинных уставных нотаций, сразу вошел как настоящий хозяин. Заметив непорядок, откровенно рассердился и показал, что так нести караульную службу нельзя, и наказал. «Умерла, что ли? Или развелся?» И, не дожидаясь ответа, Даватор продолжал. «Бывает. Анна Митриевна не жена?» «Ну, конечно, кто же Митриевной будет величать жену, верно?» Даватор весело рассмеялся. «Ты меня прости, я только две верхние строчки прочитал». «Там, товарищ полковник, секретов нема». Захар сунул руку в карман, вынул письмо и доверчиво развернул лист. Можно прочитать, незачем. А затем, что это письмо виновато. Автомат из рук выпустил. В душе зашкрябало, вот и письмо почав писать. Еже бы не оно, вы б сюда так не зашли. Зараз, дочитайте до конца. Я вас очень прошу, товарищ полковник. Даватор пристально посмотрел на Торбу и понял, что казака томит душевная тревога. Взял недописанное письмо, прочитал, спросил. — Какое же ты учинил лиходейство? Расскажи, а то непонятно. Даватор сел на диван, снял фуражку и приготовился слушать.